Раздел 3. Доказательство бытия Иисуса Христа. Вступление. Люди в большинстве своем обладают способностью не думать о том, о чем не хотят думать. «Не обращай внимания на те места, где речь идет о Мессии», — говорил еврей своему сыну. «Такие же советы подают и наши отцы». Такой же позиции держатся все религии, и ложные, и наши истинные. Но иные люди просто не способны не думать. Напротив того, чем больше им запрещают, тем больше они думают. И отрекаются не только от лжерелигий, но и от религии истины, если нет серьезных доводов, ее подкрепляющих. Доказательство истинности христианской веры. Нравственность, учение, чудеса, пророчества, образы речи. Доказательства. Первая христианская вера и ее обоснованность. Она сама себя обосновывает с несравненной кротостью и неколебимостью, при том, что так противоречит природе. Второе – святость, возвышенность и смирение души, проникнутой духом христианства. Третье – чудеса в Священном Писании. Четвертое – Иисус Христос в особенности. Пятое – апостолы в особенности. Шестое – Моисей и пророки в особенности. Седьмое – народ иудейский. Восьмое – пророчество. Девятое – преемственность. Десятое – учение, дающее объяснение всему сущему. Одиннадцатое – святость этого завета. Двенадцатое – весь ход мироздания. Несомненно, что после всего вышесказанного любой человек, сознающий, и что такое наша жизнь, и каково оно это вероучение, склонится на сторону христианства – если, разумеется, христианство проникает в его сердце, и смеяться над ним и ему подобными нет ни малейших причин. Иисус Христос, в котором оба завета, ветхий, ожидая его пришествия, новый, считая мерилом мерил, видят свое средоточие. Глава 1. Ветхий Завет. Пункт 1. Моисей. Почему Моисей так удлинил человеческую жизнь и так сократил число поколений? Потому что не долголетие человека, а многочисленность поколений постепенно затемняет ход событий. Ибо только при смене людей может исказиться облик истины. При этом он устанавливает два события. Два главнейших из когда-либо свершившихся, которые всегда следует твердо помнить. Сотворение мира и всемирный потоп, столь недавние, что их, так сказать, можно потрогать. Сим, который видел Ламеха, который видел Адама, видел также Иакова, который видел тех, которые видели Моисея. Следовательно, всемирный потоп и сотворение мира не выдуманы. К такому выводу пришли люди, хорошо в этих вопросах осведомленные. Долголетие патриархов не только не привело к тому, что события минувших времен канули в бездну забвения, но, напротив того, помогло сохранить их в людской памяти. Ибо человек порою недостаточно осведомлен в истории своих предков из-за того, что никогда не жил с ними, что они сошли в могилу раньше, чем его разум окреп. Между тем, в пору, когда люди жили так долго, дети долго жили со своими праотцами и подолгу с ними беседовали. О чем еще они могли беседовать, как не об истории этих своих предков, если к ней сводилась вообще вся история, если не существовало еще ни школьных уроков, ни наук, ни искусств, занимающих чуть ли не главное место в обычных наших беседах? Поэтому нет сомнения, что в те времена любой народ бережно хранил в памяти свое родословие.